сушеный виноград. Перед сушкой гроздья винограда просматривают, удаляют поврежденные ягоды и раскладывают на лотки или противни. Через 2-3 дня подвяленные гроздья переворачивают. Так повторяют несколько раз, пока ягоды не высохнут. Обычно сухие ягоды сами отваливаются от веточек. Просушенный виноград провеивают на ветру и убирают на хранение. Многие садоводы-любители виноград, предназначенный для сушки, оставляют на лозе до тех пор, пока ягоды не увянут, а затем сортируют и досушивают на солнце. Для ускорения сушки рекомендуется бланшировать виноград в течение 3-4 секунд в кипящем содовом растворе, 1 чайная ложка соды на 1 литр воды. В этом случае влага быстрее испаряется при сушке через мелкие трещины, образовавшиеся в ягодах при обварке. После бланширования гроздья винограда немедленно охлаждают в воде и раскладывают на лотки в один ряд.